День 24. Полезное на день. Переломить день. Теперь, когда у нас уже есть опыт борьбы и знания немного уложились, самое время снова вернуться к не тем дням, о которых мы говорили в самом начале 31-дневной практики. Про то, что нужно вытягивать любой день. Сегодня мы будем учиться переламывать не разовую задачу, обычная перезагрузка, а весь день целиком. Давайте вспомним, откуда вообще берутся не те дни. Вы с утра поссорились с кем-то из близких, вплоть до кота. Потом не отпустили ситуацию, раскочегарили хорошенько внутри обиду, и вот уже работать невозможно. Вы начали неплохо, пару раз ставили блокираторы и продуктивно работали, но потом провалились в соцсети, начитались дрянных новостей, и желание работать теперь 0%. Вы пытаетесь сосредоточиться на задаче, но вас все дергают и дергают коллеги. В итоге, после нескольких попыток уйти в поток, разболелась голова, начали пошаливать нервы, от коллег и работы воротит. В любой похожей ситуации раньше мы делали примерно одно и то же. Выдавали сегодняшнему дню черную метку. Мы заранее объясняли себе, что это не тот день, а потому нормальной работы все равно не будет. И, конечно, затем пускались во все тяжкие. Самое опасное в не том дне — момент выдачи метки, он же момент принятия решения. Как только мы убедим себя, что день и вправду не тот, и выдадим ему черную метку, прокрастинация сделает все остальное. По старой дружбе она подкинет хоть 1000 оправданий. Зато завтра как навалюсь, все равно не смогу хорошо. Не, ну правда, смысла нет. Да я бы с радостью, но не дают же. Надо разбавить негатив. Пойду листать ленту. Значит, чтобы не было ни тех дней, нужно обезвредить прокрастинацию именно на этапе принятия решения. Но как? Так же, как и в стратегии перелома отвлечений, перезагрузки при разовой задаче. Замечаем, что в мыслях уже началась подготовка к черной метке. Вы уже крутите идею, что, пожалуй, день точно не тот. Как заметили, сразу стараемся заставить себя остановиться и не торопиться. В идеале лучше бы покинуть рабочее место и отвлечься. Если так не подходит, можно прямо за рабочим столом начать раскручивать ситуацию. Важно убедить себя, что за вас говорит слабость с враньем вперемешку. Предлагайте себе компромиссы. Не все обладают такой волей и мотивацией, чтобы от черной метки сразу нырнуть в работу. Если вы уже расхолодили себя или вправду сложно, болит голова, нервы и тому подобное, попробуйте для разогрева что-то несложное и не пугающее. Такие дела всегда найдутся. Итог. Когда переломите день и втянетесь в процесс, вы вдруг как-то постепенно поймете, что день-то вполне тот, просто не из самых простых, а потому черную метку он не заслужил. Повторю старые тезисы и важные моменты. Даже если потеряны 2/3 дня, это не значит, что нужно губить весь, так вы быстро вернетесь в болото. За вас в 99% случаев говорят прокрастинация и лень. Да, бывает, что здоровье и вправду подводит, но это уже совсем иной случай. Здесь уже нужно лечение. Изредка бывают реально не те дни, но тогда помним про нечастые отдушины. Чем больше дней вы возвращаете в работу, тем сильнее привычка, тем проще дается отказ от не тех дней. Не те дни — это нормально. Мы так изнежили себя отвлечениями и дешевым дофамином, что даже при слабеньких проблемах и кризисах у нас порой опускаются руки. Не расстраивайтесь и не выпадайте из колеи, когда почувствуете, что все идет не так. Поймите, вы варились в этом бульоне долго. Каждая ваша клеточка пропитана прокрастинацией. Понятно, что отголоски еще будут грохотать. Совет дня. Новый статус для подготовки. Если что-то повторяется регулярно, то становится правилом. Так вышло и с подготовкой к работе. Когда мы прокрастинировали, она была не в фаворе. Быстрее и быстрее, скачками по вводным, лишь бы не завалить сроки. Из подготовки было удобно вырезать огромные куски. Этакий легальный распил времени. Взяли 3 дня на изучение проекта, а сами подготовились за час, слив 90% времени на отвлечение. Потом такое стало нормой. Мы привыкли к этим серым схемам. Вторая напасть. Подготовку не сунешь в отчет. Это то незаметное, что часто не покажешь ни клиенту, ни начальнику. Прокрастинаторы такой эфемерности не любят. У них и так проблема с отчетностью по готовым задачам. А здесь еще это невидимая подготовка. В итоге за подготовкой закрепляется низкий приоритет и статус второстепенной задачи. Совет — верните подготовке ее реальный статус, если вы почему-то забыли это сделать со старых времен. Да, она занимает время, но в итоге она же его и экономит. Причем даже больше. Бонусом она также экономит нервы, защищает от неожиданностей и помогает вашему росту. Чем? Тем, что качество работы, к которой готовились, обычно выше. Значит, и к вам уже иное отношение.